Прекрати притворяться. Сюй Цин присел на корточки и выдернул бамбуковую палочку из ее ноги. Сильная боль, а также тот факт, что другая сторона полностью видит ее мысли, заставили страх в глазах женщины стать реальным. Она также заметила, что ее собеседник сидит совсем рядом с ней. Какое-то время в ее сердце продолжалась борьба, но в итоге она смогла сдержать порыв рассыпать ядовитый порошок, который держала в руке. В это время вдали послышался свист. Похоже, что группа патрульных заметила ситуацию, поэтому мчалась к месту происшествия. В глазах женщины тут же мелькнула надежда. Однако вскоре, когда Сюй Цин показал значок отдела убийств, группа патрульных немедленно развернулась и ушла. Надежда в глазах женщины тут же сменилась отчаянием, и она заговорила тихим и дрожащим голосом. «Произошедшее ранее было полностью моей виной, и я готова загладить свою вину. Я знаю ключ к поимке разыскиваемого преступника». Она не пыталась торговаться с Сюй Цином. Как человек, который жил в темноте на протяжении многих лет, она очень хорошо знала, что у нее нет права торговаться с тем, кто был сильнее ее и мог раздавить ее одним пальцем. Послушание было единственным способом выжить. Поэтому она не стала дожидаться ответа Сюй Цина и быстро заговорила. «Этот преступник, изгнанный ученик секты Лазурного облака, Цин Юнь Цзы. Последние несколько дней он жил на Древесной улице, в той самой гостинице, рядом с которой мы встретились в прошлый раз. Разыскиваемый преступник, Сюй Цин достал нефритовую табличку, которую дал ему капитан. Проверив ее, он быстро нашел имя Цин Юнь Цзы. За его голову давали 20 духовных камней. Кроме того, я слышала, что отдел убийств ищет следы ночного голубя. У меня есть информация о том, где находится их логово». Столкнувшись с такой большой угрозой, женщина немедленно выложила все, что у нее было, чтобы спасти свою жизнь. Она поспешно продолжила говорить, рассказав о местонахождении логова ночного голубя. Услышав это, Сюй Цин бросил на нее многозначительный взгляд. Он вспомнил об информаторе капитана, поэтому он достал духовную монету и передал ее женщине. «Если в будущем появятся похожие подсказки, жди меня здесь». Женщина была ошеломлена и на мгновение заколебалась. Она предельно ясно поняла смысл этого предложения. Вскоре она стиснула зубы и кивнула. Она приняла духовную монету и захромала прочь под пристальным взглядом Сюй Цина. После того, как фигура женщины исчезла в толпе, Сюй Цин поднялся на ноги. Он не стал проверять подлинность информации о логове ночного голубя. Ему нужно было просто сообщить об этом вышестоящему руководству, а уже они найдут способ проверить достоверность полученной информации. Поэтому, закончив патрулирование улиц, Сюй Цин направился в гостиницу, где останавливался в свою первую ночь в главном городе. Днем гостиница была открыта, но почти никто не входил внутрь. Сюй Цин издалека окинул взглядом это место. Он вспомнил, каким странным был старик, владевший этим местом. Он не стал предпринимать поспешных действий. Осмотрев это место, он вернулся в отдел убийств и доложил о полученных им зацепках. А что касается девушки, Сюй Цину было все равно, вернется она или нет. Все дело в том, что девушка приняла духовную монету, а она была отравлена. Ей нужно было принять противоядие в течение 3 дней. По дороге он встретил несколько человек из 6-й команды. Увидев Сюй Цина, они холодно окинули его взглядом, но ничего не сказали. Лишь мужчина средних лет рассмеялся и пригласил Сюй Цина выпить. На первый взгляд казалось, что 7 кровавых глаз запрещали ученикам убивать других учеников, но они все равно тайно грабили друг друга. Такое приглашение было слишком резким, поэтому Сюй Цин стал еще более бдительным и спокойно отверг его. Сегодня был особенный день. Он не хотел никого убивать и хотел побыть один. К тому же, он планировал сходить в лекарственную лавку. Он хотел купить несколько трав, необходимых для создания белых пилюль. А уже после того, как он приготовит их, он сможет их продать. В то же время у него осталось не так много ядов и черных пилюль, поэтому нужно было пополнить их запасы. Кроме того, у него появилось много идей относительно ядов, поэтому ему хотелось их опробовать. Следуя карте, которую он держал в уме, Сюй Цин вскоре нашел лекарственную лавку. Этот магазин был очень большим, и туда приходило много людей. Все они были одеты в даосские одежды. Ученики различных вершин остро нуждались во всевозможных лекарственных пилюлях. Появление Сюй Цина привлекло внимание многих людей из-за его красивой внешности. Однако большинство из них лишь мельком взглянуло на него. Все они старались не показывать эмоций. Выражение лица Сюй Цина было спокойным. Он тоже обвел взглядом толпу и молча направился к прилавку. Около прилавка, кроме старика, похожего на лавочника, был еще маленький толстяк. У этого маленького толстячка была обычная внешность. Его серый даосский халат плотно облегал его тело, подчеркивая его округлые формы. На его светловолосом и пухлом лице было несколько веснушек, а на вид ему было около 16-17 лет. Он был клиентом. В этот момент он зевал, рассовывая гору лекарственных трав с прилавка по своим мешкам. В его движениях не было никакой закономерности. Возможно, посторонние не могли этого сказать, но Сюй Цин сразу же определил, что толстяк совсем не разбирается в лекарственных травах. Были некоторые травы, которые нельзя было хранить вместе, но толстяк спокойно складывал их в один мешок. Лавочник, на этот раз трав заметно меньше. Это все? Когда Сюй Цин подошел ближе, он услышал недовольный голос толстяка. Ты приходишь сюда каждый день и все скупаешь. Как насчет завтрашнего дня? Завтра придет товар от госпожи. Похоже, что лавочник был хорошо знаком с этим маленьким толстячком. После того, как он достал все лекарственные травы, купленные толстячком, он посмотрел на Сюй Цина, который подошел к нему. «Младший брат, какие лекарственные пилюли тебе нужны? Мне нужен 10-летний цветок костяной бабочки, 30 листьев древа золотой птицы, 10 хорошо обработанных ветвей дерева яшмового звона, 10 пучков семилистной травы любого возраста и 100 пучков травы золотого ушка», спокойно перечислил Сюй Цин, «а также цветок огненного носорога с корневищем и трава духовной конденсации, и добавьте к этому 10 белых корней». Немного подумав, Сюй Цин добавил к заказу несколько ядовитых растений. «И еще, у вас есть трава гнилостных облаков и шипы черной розы?» Закончив говорить, Сюй Цин посмотрел на лавочника. Лавочник пристально оглядел Сюй Цина. В основном сюда заходили за лекарственными пилюлями, но иногда встречались и те, кто покупал травы. Большинство из них были учениками второго пика, но также попадались и похожие на маленького толстячка люди, которые совершенно ничего не понимали. А что касается этого юноши, он говорил четко и ясно, к тому же выглядел незнакомым. К нему не так часто приходили покупатели лекарственных трав, которые были не со второго пика. И это было особенно важно по той причине, что большая часть заказанных трав использовалась для создания белых пилюль. Этот факт заставил лавочника глубоко задуматься, и он покачать головой. «Почти все травы имеются в наличии. Это обойдется тебе в 380 духовных монет. Но вот трава духовной конденсации была куплена этим молодым человеком. Новая поставка будет только завтра». Лавочник указал на маленького толстячка, который собирал травы. Сюй Цин кивнул. Хотя трава духовной конденсации была важна, он мог себе позволить подождать еще один день. А что касается цены этих трав, она была разумной. Если все получится, он сможет с помощью этих трав приготовить около сотни белых пилюлей и несколько порций ядовитого порошка. Когда он уже собирался уходить, маленький толстяк внезапно оглянулся и посмотрел на него, прежде чем с любопытством спросить. «Трава духовной конденсации, ты тоже хочешь ее? Какая от нее польза?» Я несколько раз спрашивал у лавочника, но он не хочет говорить. «Ты каждый раз задаешь кучу вопросов. Если бы я рассказывал тебе о каждой траве, я бы не смог вести дела с другими людьми», — лавочник беспомощно вздохнул. Сюй Цин взглянул на маленького толстячка и подумал о том, как он сам когда-то жаждал знаний. Поэтому он тихо заговорил. «У травы духовной конденсации есть два основных способа использования. Во-первых, ее можно использовать в качестве катализатора, чтобы заставить другие травы мутировать в нужном направлении. Кроме этого, она хорошо питает кожу». Когда толстяк услышал это, он что-то понял. Поэтому он немедленно достал связку травы духовной конденсации. Там было около 8 стеблей. Он щедро положил ее перед Сюй Цином. «Спасибо за помощь, брат. Это для тебя». Сказав это, толстяк поднял свои сумки и радостно ушел. Для него несколько духовных трав были пустяком. Сюй Цин на мгновение заколебался. Он хотел отказаться, но маленький толстяк уже выбежал за дверь. Он даже достал нефритовую табличку, как будто хотел с кем-то связаться. Лавочник улыбнулся и заговорил. «Этого толстяка зовут Хуан Янь. Он ученик седьмого пика, а также одержимый чудак. Я не знаю, какая ученица очаровала его, но он много лет приходит сюда покупать травы. Если он продолжит так скупать травы, денег, которые он потратил здесь, должно быть достаточно, чтобы он стал моим господином. Однако этот парень тоже не так прост. Хотя он заметно выделяется, он как-то смог дожить до этого дня. Сюй Цин бросил задумчивый взгляд в ту сторону, куда ушел толстяк, но ничего не сказал. Забрав нужные травы, он покинул лекарственную лавку. Он вернулся на свой причал. Убедившись, что все в порядке, он поднялся на свою духовную лодку и поднял защитный барьер. Только после этого он вздохнул с облегчением. По сравнению с внешним миром, духовная лодка давала Сюй Цину ощущение безопасности. В этот момент он вошел в палатку на палубе и уселся. После этого он достал купленные травы и рассортировал их по разным категориям, прежде чем должным образом разложить. Затем в его сознании появилась формула белой пилюли. Хотя ранее ему не удавалось собрать лекарственных трав, необходимых для белых пилюль, Сюй Цин не прекращал попыток изготовить их с помощью измененной формулы. Поэтому, когда он закончил сортировку трав, он сразу же приступил к работе. Время медленно шло, и наступила ночь. Глава 58. День рождения, 96. В этот момент подул ночной ветер, а морская вода накатывала на маленькую лодку, оставляя темно-серую пену. Из-за этого маленькая лодка слегка раскачивалась и издавала скрип. В черной палатке Сюй Цин был сосредоточен на изготовлении пилюль. Доставая травы, он либо выжимал сок из листьев, либо собирал пыльцу. Он подготавливал ингредиенты медленно и умело. Постепенно в каменной чаше собиралось все больше и больше лекарственной массы. Проверив соотношение и убедившись, что все в порядке, Сюй Цин начал добавлять семилистную траву. Когда наступила полночь, Сюй Цин осторожно добавил немного сока травы духовной конденсации в черную массу. Немедленно раздался шипящий звук, следом за которым повалил зеленый дым. Сюй Цин махнул рукой, разгоняя его. Лекарственная смесь немедленно обратилась в довольно густую белую массу, от которой исходил мягкий свет. Это был успех с первой попытки. После тщательного осмотра, Сюй Цин достал лекарственную смесь и раскатал ее в пилюли. После этого он отложил их в сторону и высушил. Глядя на готовые пилюли, в его глазах отразилось удовлетворение. «Я наконец-то создал белые пилюли», – пробормотал Сюй Цин, а в его сознании появились сцены обучения у грандмастера Бая. Он также вспомнил свою жизнь в лагере. Все эти воспоминания вызвали отклик в душе юноши в этот особенный день. Спустя долгое время Сюй Цин тихо вздохнул и выглянул из палатки. Там была кромешная тьма, лишь яркая луна светила в небе над морем. Вокруг царила тишина. Подул морской бриз, развивая волосы у появившейся тени. Грандмастер Бай уже должен был вернуться в пурпурную землю. Интересно, как поживают крест и красная птица. Кроме того, интересно, не заросла ли сорняками могила командира Лэ? Тихо пробормотал Сюй Цин. А что касается меня, я все еще не нашел цветок небесной судьбы. Несмотря на то, что он привык к одиночеству и уже адаптировался к своему окружению, Сюй Цин в конце концов был слишком молод. Он молча сидел, а в его памяти всплыла сцена того, как он ест змеиное мясо со знакомым стариком. Он слушал, как старик рассказывает о различных пустяках из жизни лагеря, и наблюдал за тем, как тот раскуривает трубку и пьет вино. Эти воспоминания были очень яркими. Веки Сюй Цина опустились. Учитель из трущоб сказал, что, когда человек начинает вспоминать прошлое, значит он взрослеет, пробормотал Сюй Цин и достал из своего кожаного мешка кувшин с вином. Он купил его во время сегодняшнего патрулирования. Держа кувшин с вином, Сюй Цин поднял голову и посмотрел на яркую луну в небе. Спустя долгое время он поднял тост за яркую луну и сделал большой глоток. Юноша поднял один тост за луну, а другой за себя. Вино в главном городе было даже крепче, чем в лагере падальщиков. Когда оно попало ему в рот, то показалось очень горячим. А когда оно достигло желудка, все его тело будто охватило пламя, отчего его дыхание участилось. Спустя долгое время он отпил еще глоток. Желаю командиру Лэю спокойной дороги на небеса. Желаю грандмастеру Баю крепкого здоровья и долгих лет жизни. А себе желаю счастливого дня рождения. Пробормотав эти слова, Сюй Цин сделал еще глоток. Сегодня был особенный день. Это был его день рождения. Сюй Цину, который выглядел на 16 или 17 лет, только что исполнилось 15. Однако в отличие от его сверстников, пережитый им опыт заставил его рано повзрослеть. Сегодня, как и в любой другой день рождения на протяжении многих лет, он молча поздравил сам себя. Но в этот раз он пил алкоголь. Потому, выпив вина, Сюй Цин подумал о своей семье. А что касается его воспоминаний, хотя он всеми силами пытался их вспомнить, Их лица все еще были расплывчатыми, и эта расплывчатость вызывала у него тревогу. Он не хотел забывать их лица, но некоторые вещи нельзя было контролировать. «Прошло уже очень много времени. С вами ведь все в порядке?» – пробормотал Сюй Цин, опустив голову. Подул морской бриз. Он растрепал его волосы и заставил их упасть ему на лицо, перекрыв обзор. И образовавшаяся тень отвлекла Сюй Цина от его мыслей, заставив его взгляд снова стать острым и холодным. «Живи. Если я смогу жить лучше и увижу своих родителей, так будет лучше всего. И для этого я должен стать сильнее». Сюй Цин медленно поднял голову. Фигура юноши была похожа на одинокого волка, когда он смотрел вдаль. Спустя долгое время он развернулся и вернулся обратно в черную палатку. Он сел со скрещенными ногами и погрузился в культивацию. Время шло. После дня рождения жизнь Сюй Цина постепенно вошла в привычное русло. В течение следующих нескольких дней, помимо патрулирования улиц, он занимался изготовлением пилюли культивации. Хотя он использовал духовные камни для ускорения культивации, скорость его прогресса все равно заметно снизилась. В данный момент он только-только совершил прорыв и перешел с шестого уровня писания трансформации моря на седьмой. Чем дальше он заходил, тем медленнее была культивация. Однако так было только в сравнении. На самом деле, скорость его культивации уже была невероятно удивительной. Достигнув седьмого уровня писания трансформации моря, Сюй Цин ясно ощутил, что его сила возросла на несколько порядков. Теперь он был на 100% уверен, что смог бы убить себя прежнего менее чем за 30 вдохов. Хотя между ним и предком алмазной секты все еще существовала пропасть, Сюй Цин был уверен, что сможет дать ему отпор, если столкнется с ним лицом к лицу. «Когда я стану сильнее, я обязательно убью предка алмазной секты». Если бы Сюй Цин этого не сделал, тот бы остался занозой в его сердце. Он чувствовал, что раз его противник не в силах разобраться с ним из-за правил семи кровавых глаз, он найдет другой способ добраться до него. Следовательно, он должен был побыстрее стать сильнее, чтобы устранить эту угрозу. Кроме того, Сюй Цин чрезвычайно внимательно изучил свою духовную лодку. Он тщательно проанализировал все, что говорилось в данной ему нефритовой табличке. После того, как он совсем разобрался, его контроль над духовной лодкой стал невероятно гибким. А что касается направления развития, Сюй Цин уже все обдумал и решил, что это будет стойкость. При улучшении духовной лодки он хотел повысить ее прочность и защиту. Главным образом для того, чтобы повредить ее было сложнее. Таким образом, если потребуется ремонт, пусть он и не сможет полностью избежать затрат, он сможет значительно их сократить. С другой стороны, в главном городе Семи Кровавых Глаз именно духовная лодка была единственным относительно безопасным местом для Сюй Цина. Ему нужно было такое место, чтобы заниматься культивацией, отдыхать и создавать пилюли. Следовательно, такое место должно быть хорошо защищено. За последние несколько дней он создал довольно много лекарственных пилюль. Среди них были как белые, так и черные пилюли. Используя свой прошлый опыт, он приготовил не только черные пилюли, но и несколько видов ядовитых порошков. Каждый раз, когда Сюй Цин готовил пилюли, он был чрезвычайно сосредоточен. Использование трав и создание пилюль были навыками выживания, к которым он относился предельно серьезно. Он бережно хранил полученные знания, запечатлев их в своих костях. Что касается оставшихся лекарственных трав, он тщательно их сортировал и складывал в палатке. Это привело к тому, что маленькая лодка вскоре была заполнена различными лекарственными травами. Поскольку в главном городе было слишком много людей, Сюй Цин не стал создавать новые виды ядов, но подготовил для этого достаточно много материалов. Он планировал найти возможность покинуть город и найти тихое место, чтобы сделать это. Что касается работы в отделе убийств, Сюй Цин постепенно ознакомился с ней и адаптировался. Последние несколько дней отдел убийств был полностью сосредоточен на поисках следов ночного голубя. Каждый день сотрудники отдела убийств находили множество самых разных улик. Сюй Цин чувствовал, что отдел убийств уже близок к тому, чтобы сомкнуть сеть. Сегодня у него не должно быть ночной смены, но Сюй Цин сам проявил инициативу и поменялся сменами с кем-то другим. В обязанности членов отдела убийств было патрулирование в ночное время. Все ученики выходили на дежурство по определенному графику. Однако каждый раз, когда они отправлялись на ночное дежурство, они всегда соблюдали особую осторожность. Потому, когда небо начало темнеть, Сюй Цин поправил свою одежду и припрятал в рукаве мешочек с ядами. Он подготовил кинжал и железный прут, а затем сошел с лодки. Солнце уже село, да и сумерки подходили к концу. Небо было темным, а земля потеряла свой цвет. Капли дождя медленно капали на город. Фигура Сюйцина двигалась в темноте. Под дождем вся его фигура, казалось, слилась с ночной тьмой, пока он мчался вперед. В этот момент подул ветер, заставив халат Сюйцина затрепетать. Этот ветер был прохладным, поэтому, когда кто-то делал глубокий вдох, он чувствовал свежесть. Он помог рассеять летнюю жару, но он не мог рассеять некоторые запахи, витавшие в воздухе. Когда он мчался вперед, его чистые ботинки ступали по зеленой брусчатке, омытой дождем, а шаги издавали слегка хлюпающие звуки. Издалека казалось, что с каждым его шагом вода на земле покрывается рябью, словно с каждым его шагом расцветали цветы лотоса. Вскоре окончательно стемнело, а легкий дождик превратился в ливень. Фигура Сюйцина миновала множество переулков и улиц, избегая некоторых сцен убийств. Когда наступила полночь, он прибыл к гостинице на Древесной улице. Глядя на гостиницу вдали, Сюйцин остановился в стороне от нее и спрятался под навесом. Он тихо ждал. Несколько дней назад он получил от своего информатора сведения, что в этой гостинице остановился разыскиваемый преступник, Цин Юньцзы. В информации о нем говорилось, что этот преступник происходил из секты Лазурного облака, связанной с Пурпурной землей. Он находился на 9 уровне конденсации Ци, был безжалостным и похотливым. В своей родной секте он убил несколько учениц, после чего за ним долго вели охоту. За это время он успел уничтожить несколько деревень, много насиловал и убивал. Однако Сюйцин решил поймать его вовсе не из-за его грехов. В этом жестоком мире у каждого была своя собственная жизнь. Сюйцину было все равно. Однако этот человек совершил большую ошибку. Информатор Сюйцина должна была встретиться с ним 2 дня назад, чтобы обезвредить яд в своем теле. Но она так и не появилась. Поэтому днем Сюйцин отправился на ее поиски. Хотя ветер был сильным, он не мог рассеять уникальный запах ядовитой смеси, нанесенной на духовную монету. Таким образом Сюйцин легко нашел убежище женщины, а также увидел следы борьбы внутри. Следуя за запахом ядовитой смеси, Сюйцин нашел эту гостиницу. Прождав целый день, он увидел, как в гостиницу входит человек, от которого исходит запах его ядовитой смеси. И внешность этого человека соответствовала той, которая была указана в нефритовой табличке. Это был Цин Юньцзы. Именно поэтому Сюйцин поменялся сменами с коллегой, чтобы после захода солнца отправиться сюда. Он тихо ждал. Естественно, что он должен был позаботиться о своем информаторе. Глава 59.1. Одинокая тень под ночным дождем. 97. Со временем ветер и дождь усиливались, завывания ветра, словно плач, эхом разносились по главному городу 7 кровавых глаз. Они пролетали по всем улицам и переулкам, снова и снова сталкиваясь с дождем в небе. Они также пронеслись и по Древесной улице, где выжидал Сюйцин. Дождь стучал по кирпичам, издавая тихий звук. Ветер тоже не отставал, заставляя одежду Сюйцина трепетать. А что касается самого Сюйцина, который стоял под навесом, казалось, что ветер и дождь его совсем не волновали. Он полностью растворился в тени, словно хищник. Он совсем не двигался, тихо ожидая свою жертву. Он был очень терпелив. Его дыхание было ровным и спокойным. Так прошли еще 2 часа. Когда в тысячах домов погас свет, весь город погрузился в темноту и тишину. Был слышен лишь шелест дождя. В этот момент из гостиницы показалась чья-то фигура. Это был практик средних лет в красном халате. Его тело под одеждой казалось чрезвычайно мускулистым, а плечи – чрезвычайно широкими. Стоя там, он вызывал гнетущие ощущения. Это был Цин Юньцзы. Колебания духовной энергии, исходящие из его тела, были весьма необычными. Казалось, что он достиг 9 уровня конденсации Ци и был очень сильным. Однако такая сила была впечатляющей только в небольшой секте или организации. А что касается учеников 7 кровавых глаз, разница в методах культивации создавала разрыв в их фундаменте. Кроме того, ученики здесь росли в условиях жесткой конкуренции, постоянно сражаясь за собственное выживание. Таким образом, чтобы подавить практика такого уровня, ученикам 7 кровавых глаз было достаточно находиться на 7 уровне конденсации Ци. Именно поэтому он вел себя крайне осторожно в главном городе 7 кровавых глаз. Стоя в дверях гостиницы, Цин Юньцзы высунул голову и внимательно осмотрелся. Убедившись, что опасности нет, он попытался сделать шаг вперед. В тот момент, когда он вышел из гостиницы, он уже собирался пуститься в путь, прямо в дождливую ночь. Однако, не пройдя и пяти шагов, выражение его лица внезапно изменилось. Он словно обладал талантом распознавать опасность. Хотя он и не видел Сюйцина, казалось, что он его почувствовал. Он внезапно развернулся и направился прямо к гостинице. Сюйцин слегка нахмурил брови. Изначально он планировал подождать, пока противник не уйдет подальше, но бдительность его противника была слишком высока. В этот момент холодный блеск вспыхнул в его глазах, и он бросился вперед. Его скорость делала его подобным вспышке молнии, несущейся сквозь дождь. Падающий перед ним дождь стал несравненно медленнее, а вся улица в этот миг огласилась звуковым гулом. Под барабанный стук дождя Сюйцина, словно стрела, сорвавшаяся с тетивы, с силой метнулся к Цин Юньцзы. Лицо последнего резко изменилось. Он увидел Сюйцина и ужаснулся от его скорости. Он также почувствовал ауру запретного моря, исходящую из тела другой стороны. Она мгновенно его подавила, мешая циркуляции духовной энергии в его теле. Его сердце дико заколотилось, когда он почувствовал приближение смертельной опасности. Его глаза мгновенно покраснели. Он прикусил кончик языка и активировал секретную технику. Он с усилием заставил свою духовную энергию двигаться дальше, а его скорость резко увеличилась. Он уже вот-вот собирался ворваться в двери гостиницы. В этот момент у входа в гостиницу появился старик, закуривавший трубку. В свете пламени он посмотрел на спешащего в его сторону Сюйцина. В следующее мгновение глаза Цин Юньцзы налились кровью. Он был всего в полушаге от входа в гостиницу. Как раз в тот момент, когда он поднял ногу и собирался ступить внутрь, мелькнула черная вспышка. Окруженная холодным светом и аурой запретного моря, она прорвалась сквозь защиту Цин Юньцзы и резко пронзила поднятую правую ногу. Удар был настолько внезапным и стремительным, что Цин Юньцзы издал скорбный крик в ночной тиши. Он не смог сделать шаг правой ногой, а внезапный удар отклонил его тело в сторону. Он зашатался, пытаясь устоять на ногах. Когда он невольно отступил назад, к нему полетел еще один луч света. Это был кинжал. Раздался хлопок. Скорость кинжала была поразительной. В мгновение ока он вонзился в левую руку Цин Юньцзы. Ужасающая духовная сила проникла в его тело, разрушая его меридианы. Он рухнул на землю лицом вниз, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от входа в гостиницу. Цин Юньцзы жалобно закричал, а вены у него на лбу сильно вздулись. Он попытался вытащить кинжал и доползти до гостиницы, но было слишком поздно. Сюйцин уже появился рядом с ним, и он наступил на его спину. Этот удар был очень сильным. С громким треском его позвоночник был сломан. Страшная боль заставила Цин Юньцзы задрожать, а его крики стали еще более истошными. Видя его страдания, старик из гостиницы отложил трубку. В этот момент от него повеяло опасной аурой, и он холодно посмотрел на Сюйцина перед входом. «Ты собираешься нарушить мои правила?» Оба его глаза резко пожелтели. Из них появились щупальца, а в центре лба появилась трещина. Словно в его теле было что-то, что вот-вот вырвется наружу. Это было шокирующее зрелище. В то же время в его гостинице раздался странный звук. Огромный питон, толщиной в три человеческих тела, свесился с крыши гостиницы. Его вертикальные зрачки кровожадно уставились на Сюйцина. Кроме того, из-под земли появилось большое количество многоножек. Все они были абсолютно черными и чрезвычайно ядовитыми. Все они приняли атакующую позу, а от самого дома повеяло пронзительной аурой. Когда она появилась, из-под крыши появилось множество веревок. Эти веревки казались живыми. В этот момент они слегка извивались, словно были готовы схватить Сюйцина в любой момент. От них исходила плотная аура смерти, как будто по их вине погибло бесчисленное множество людей. Все они пристально смотрели на Сюйцина. Сюйцин стоял перед входом в гостиницу, держа ногу на спине кричащего Цин Юньцзы. Он поднял голову и поглядел на старика. Глава 59.2. Одинокая тень под ночным дождем. 98. Их взгляды встретились. Что касается мутировавших зверей, странных аур и живых веревок, то Сюйцин словно не замечал их и просто смотрел на старика. Позади него возникла тень Куя, мрачная, как суровый призрак, и готовая к атаке. В то же время Сюйцин в полную силу задействовал технику гор и морей. Каждая частичка его плоти и крови была готова взорваться безумной силой в любой момент. То же самое касалось и писания трансформации моря. В этот момент капли дождя вокруг него внезапно застыли в воздухе, резонируя с духовным морем в его теле. Казалось, что он в любой момент мог применить смертельную атаку. Были еще яды тень. Они действовали тихо и незаметно. Яд уже распространился к ногам этого странного старика. Особенно большое впечатление произвел иллюзорный меч, окруженный каплями дождя. Он был едва различим, но скрывал в себе огромную мощь. Теперь, когда он уже материализовался, ему достаточно было просто рухнуть вниз, чтобы рассечь землю, подобно небесному клинку. Сюй Цин прищурился и посмотрел на старика перед собой. Его не пугали ни щупальца, появившиеся из глаз, ни трещина на лбу. Он знал, что другая сторона была очень сильна, но у него тоже была возможность уйти невредимым. Поэтому выражение его лица было спокойным, когда он с серьезным видом произнес: «Он не вошел в гостиницу, а значит, я не нарушал никаких правил». В глазах старика блеснул мрачный огонек. Он долго смотрел на Сюй Цина, прежде чем внезапно улыбнуться. «Ты в чем-то прав». Как только он улыбнулся, все ауры, сконцентрированные на Сюй Цине, внезапно рассеялись. Огромный питон тоже скрылся где-то под крышей, а сороконожки зашуршали и скрылись в земле. А что касается веревок, они затуманились и вскоре исчезли. В это время щупальца в глазах и трещина на лбу старика исчезли, и он вернулся к нормальному облику. Подняв трубку, он спокойно закурил. «Продашь мне труп?» Сюй Цин покачал головой и, схватив дрожащего Цин Юньцзы за волосы, негромко спросил: «Где женщина, которую ты схватил 2 дня назад?» Волосы Цин Юньцзы были растрепаны, а лицо покрыто кровью. Он был в крайне плачевном состоянии. В этот момент он дрожал всем телом. Тем не менее, казалось, что он хотел сохранить гордость и плюнуть кровью в Сюй Цина. Однако Сюй Цин спокойно впечатал его лицом в землю и немного протащил по земле. Когда крики стали еще более жалобными, Сюй Цин схватил правую руку Цин Юньцзы и с силой ее сжал, раздробив ему кости. После этого он проделал это и с другой рукой. Сильнейшая боль заставила Цин Юньцзы задрожать и закричать еще сильнее. Сюй Цина спокойно осмотрел Цин Юньцзы, а затем ударил его в область Дантиня, полностью разрушив его культивацию. Убедившись, что противник больше не представляет угрозы, он убрал свой кинжал и черный прут. После этого он схватил Цин Юньцзы за ногу одной рукой и потащил его вперед. Когда окровавленное тело скользнуло по мокрой земле, Цин Юньцзы отчетливо ощутил, как его плоть постепенно разрывается. Это ужасное чувство заставило его закричать еще более скорбно. Пока Сюй Цин медленно шел вперед, крики позади него никак не стихали. По земле растянулся кровавый след. Хотя его частично смывало дождем, следы все равно были видны. От этой сцены глаза старика сильно сузились. Он уставился на юношу, который уходил в дождливую ночь, сопровождаемый жалкими криками Цин Юньцзы. Лишь спустя долгое время он пробормотал: «Этот парень совершенно безжалостен». Крики Цин Юньцзы продолжались всю дорогу. Когда те, кто скрывался в темноте, видели эту сцену, их сердца трепетали. У них сложилось чрезвычайно глубокое впечатление об этом молодом человеке. Даже некоторые патрульные бросились к нему, когда услышали крики. Когда они увидели Цин Юньцзы, они быстро узнали его. После этого их взгляды сильно изменились, когда они посмотрели на Сюй Цина. Способность захватить живьем преступника на 9 уровне конденсации ЦИ, а затем подвергнуть его нечеловеческим пыткам, пусть даже он был учеником всего лишь небольшой секты, была весьма впечатляющей. Все это было наглядной демонстрацией его силы и безжалостности. Никто не хотел опрометчиво провоцировать подобного человека. Эта битва позволила Сюй Цину снискать некоторую известность в главном городе. А что касается Цин Юньцзы, он упорствовал на протяжении 2 часов, прежде чем сломаться. В полубредовом состоянии он сообщил Сюй Цину о том, где находилась женщина, а также ее тайну. На самом деле его информатор была всего лишь пешкой, которая работала на Цин Юньцзы. Он ничего не знал о том, что она сдала его Сюй Цину, чтобы спасти свою жизнь, но у него была привычка. Спустя определенный промежуток времени он избавлялся от своих пешек, и теперь настала очередь этой женщины. Сюй Цин отправился по адресу, указанному Цин Юньцзы. Лишь убедившись, что там нет засады, он вошел внутрь. Наконец, он нашел своего информатора, которая была на грани смерти. Она сидела в запечатанном подвале, пропитанном ужасным запахом и жуткой аурой. После того, как она потеряла духовную монету, данную ей Сюй Цином, запах ядовитого порошка смешался с местной атмосферой. Кроме того, она находилась в запечатанном подвале, поэтому Сюй Цин не смог найти ее своими силами. Тем не менее, она все еще была жива. Ее окружали гниющие трупы, как мужские, так и женские. Все эти мертвецы выглядели невероятно жалко. Очевидно, что при жизни их жестоко пытали. Кроме того, на полу была установлена какая-то формация. Похоже, все это было частью какого-то ритуала. Появление Сюйцина заставило женщину слегка приоткрыть свои глаза. Когда она увидела лежавшего на полу Цин Юньцзы, у нее внезапно появились силы. Она со остервенением на него набросилась, и ей было наплевать на то, что Сюйцин был рядом с ней. Она была похожа на дикого зверя, зубами разрывая его плоть до тех пор, пока потерявший сознание Цин Юньцзы не очнулся. Он издал пронзительный крик, но женщина вцепилась зубами в его горло. Вскоре искалеченное тело Цин Юньцзы забилось в конвульсиях, и он перестал дышать. Только после этого женщина застыла на месте в оцепенении. Она инстинктивно подняла голову и посмотрела на бесстрастного Сюйцина. В ее глазах Сюйцин, одетый в серый даосский халат, обладал высокой и стройной фигурой. На его лице читалась холодность, которую ей было трудно понять, а от его ауры перехватывало дыхание. Таким образом, безумие на ее лице постепенно отступало. После того, как она успокоилась, на ее лице постепенно отразилась покорность. Под пристальным взглядом Сюйцина ее тело внезапно задрожало. Она словно о чем-то вспомнила и поспешно осмотрела комнату. В конце концов она нашла нефритовую табличку и подняла глаза на Сюйцина. Затем она опустилась на колени и протянула нефритовую табличку обеими руками, как будто подчиняясь. Сюйцин принял нефритовую табличку, в которой была описана зловещая формация. В ней говорилось, что после того, как формация будет активирована, снизойдет непостижимая сила. Однако условием для ее активации были различные эмоции, включая радость, гнев, печаль и другие сильные эмоции. Сюйцин долгое время смотрел на жуткую обстановку в подвале, а затем схватил труп Цин Юньцзы и потащил его прочь. Прежде чем он ушел, до ушей женщины донесся его голос: «Тебе лучше постараться, чтобы стать хорошим информатором». После этих слов появились духовная монета и противоядие. Женщина взяла монету и противоядие, а затем тупо уставилась на Сюйцина. Его удаляющаяся спина запечатлелась в ее сознании, и она опустила голову и кивнула. Время уже близилось к рассвету. Сюйцин достал черный бумажный зонтик и молча потащил изуродованный труп Цин Юньцзы по улицам города. Темные облака на небе, казалось, отражали его настроение. Он доставил труп Цин Юньцзы в отдел убийств, а затем, под потрясенные взгляды коллег, ушел. Он посмотрел на восходящее солнце в небе и на поврежденный лик бога вдали. В его глазах читалось упорство. В этом жестоком мире только став достаточно сильным можно избежать судьбы мяса на разделочной доске. Глава 60. «Не входи, пока тебя не пригласят». 99. В небесах раздался гром. Его раскаты эхом прокатились по всему миру, а небесный свод заполнили густые облака, вызывая ощущение того, что где-то наверху сражаются два гиганта. Иногда раздавался приглушенный рокот, а иногда и целая серия оглушительных грохотов, заставляющие жителей города просыпаться ото сна. Вспышки света разрывали тьму. Казалось, что у солнца, которое было скрыто тучами, в этот момент появилась возможность перевести дух. Оно усердно трудилось, чтобы принести в этот мир свой свет, даже несмотря на дождь. Утром дождь усилился еще больше. Ветер тоже стал сильнее, чем ночью. Он был похож на рев великана, разносящийся во все стороны, словно он сражался с молниями в небе. Его эхо долго не рассеивалось в небе. В это время по улице шла расплывчатая фигура, укрываясь под черным зонтиком. Было видно, как за пределами зонта льет дождь. Капли дождя, которые падали на черный зонт, вызывали потрескивающие звуки. Казалось, что их миссия не была завершена, поэтому они всеми силами пытались пробиться сквозь зонт. Собираясь в струйки воды, они стекали с краев зонтика на землю, где снова сливались со своими товарищами. Рябь, образовавшаяся из-за их воссоединения, полностью скрыла следы крови, пролитые этой ночью, но они не могли смыть грехи человечества. В сердце каждого человека заперты его грехи. Просто в это смутное время эту дверь слишком легко открыть. Это были слова, которые однажды произнес командир Лэй во время трапезы. Сюйцин почувствовал, что в этом есть смысл. Дождь становился все более яростным, а небесный гром грохотал все громче. Эмоции Сюйцина медленно успокаивались под рев грома и стук дождя. Сам того не заметив, он вернулся в 79 гавань. Он по привычке осмотрелся и вызвал свою духовную лодку. Когда он поднялся на борт и включил защитный барьер, Лодка сильно закачалась на волнах. Сюйцин спокойно вошел в палатку и сел со скрещенными ногами. Включенный защитный барьер предотвращал проникновение дождя. А что касается качки, Сюйцин уже привык к этому, поэтому не испытывал особого дискомфорта. Напротив, благодаря качке, грохоту снаружи под бушующим ветром и стуку дождя, его сердце становилось все более умиротворенным. Он опустил голову и начал готовить пилюли. За это время Сюйцин уже довольно много раз ходил в лекарственную лавку за травами. Он изготавливал все больше и больше белых пилюль, не говоря уже о черных пилюлях и ядовитых порошках. В его черной палатке появилось множество маленьких полок с травами. Его запасы разнообразных трав значительно увеличились. «Я должен найти время, чтобы покинуть секту и найти место для изготовления ядов». Сюйцин обвел взглядом маленькие полочки. После этого он поднял правую руку и сделал хватательное движение. К нему подлетела связка лекарственных трав, и он продолжил изготовление пилюль под шум бури за бортом. Вот так медленно текло время. В течение дня дождь усилился до такой степени, что возникало ощущение, будто он вот-вот превратится в ужасный шторм, из-за которого поднимутся огромные волны. Бесчисленные волны бились о берег порта, заставляя большое количество лодок сильно раскачиваться. К счастью, все лодки в этом месте были духовными лодками. При включенной защите они могли успешно противостоять волнам. Однако издалека они были похожи на опавшие листья, которые непрерывно покачивались на поверхности моря. Ветер и дождь были настолько сильными, что ни одно чужое судно не смело входить в гавань, не говоря уже о том, чтобы уплывать. Следовательно, большинство отделов прекратили свою работу, а ученики остались в своих резиденциях. Весь портовый район главного города Семи Кровавых Глаз прекратил работу из-за этой бури. Лишь убийства все еще продолжались. Когда наступила следующая ночь, ветер и дождь во внешнем мире стали еще сильнее, а небесный гром полностью слился с завыванием ветра. Сюйцин внезапно открыл глаза в своей духовной лодке, которую сильно качало. В его сознании вспыхнуло чувство приближающейся опасности. Это чувство пришло к нему не со стороны бушующего моря, а со стороны берега. Хотя ветер и дождь неистовствовали, из-за чего они унесли много ядовитого порошка, разбросанного Сюйцином вокруг лодки, там всегда были особые яды, которые были способны задерживаться на месте даже в непогоду. Это была первая линия обороны, воздвигнутая Сюйцином. Как только кто-то приблизится к лодке, он будет подвержен влиянию этого особого ядовитого порошка. И когда этот кто-то проникнет на его лодку, первый яд смешается с ядовитым порошком на борту лодки, что приведет к трансформации двух ядовитых смесей, превратив их в чрезвычайно смертоносный яд. Кроме того, после вступительного испытания в секту и практики писания трансформации моря, сила сознания Сюйцина стала намного мощнее, благодаря чему его чувствительность стала на порядок выше. Благодаря сочетанию этих двух факторов, Сюйцин знал, что к нему кто-то приближается, и этот человек в данный момент находился за пределами духовной лодки. Сюйцин не стал ждать внутри палатки, а сразу вышел наружу, остановившись перед защитным барьером. Снаружи завывал сильный ветер и лил дождь, а в небесах сверкали молнии. На берегу у его причала стояла фигура в черном плаще с кувшином вина в руке. Он посмотрел на Сюйцина, а Сюйцин посмотрел на него в ответ. Спустя долгое время фигура в черном плаще подняла бамбуковую шляпу, показав лицо мужчины средних лет. Он улыбнулся Сюйцину. «Младший брат Сюй, тебе не обязательно быть таким бдительным. Это я. Я вышел, чтобы купить себе вина и случайно проходил мимо. Я хотел спросить, не хочешь ли ты со мной выпить? В такую дерьмовую погоду не лучше ли выпивать в компании хорошего человека?» Это был сотрудник отдела убийств, который состоял в одной команде с Сюйцином. В первый же день, когда они познакомились, этот человек сразу пригласил Сюйцина выпить с ним. Сюйцин ничего не ответил, холодно глядя на мужчину за бортом. Увидев Сюйцина в таком виде, практик средних лет беспомощно улыбнулся. «Все в порядке. Обстановка в этой чертовой секте мешает людям доверять друг другу, но у меня нет никаких дурных намерений. Младший брат Сюйцин, я просто хочу подружиться с тобой. Многие люди в команде пили со мной вино. Раз ты этого не хочешь, я ухожу». Практик средних лет покачал головой и развернулся, чтобы уйти. Однако в этот момент Сюйцин неожиданно заговорил. «Хорошо, поднимайся на мою лодку». Практик средних лет остановился как вкопанный, удивленно посмотрел на Сюйцина, а затем и на лодку. Темный блеск мелькнул в глубинах его глаз, после чего он покачал головой. «Забудь об этом, я не хочу принуждать других». Пока он говорил, его шаги ускорились. Однако, не успел он сделать и 5 шагов, как внезапно раздался резкий свист. Кинжал с поразительной скоростью прорвался сквозь завесу дождя, направляясь прямо к нему. Практик средних лет мгновенно сместился в сторону, чтобы увернуться. Выражение его лица изменилось, и он только собирался повернуть назад, как фигура Сюйцина уже выскочила с лодки с черным прутом в руке. «Младший брат Сюй, что ты делаешь?» Практик средних лет поспешно отступил назад. Одной рукой он сформировал ручную печать, и капли дождя вокруг него внезапно застыли. После этого они полетели к Сюйцину, но прежде чем они смогли добраться до него, он взмахнул своей рукой. Капли дождя, которые летели к нему, сразу задрожали. Сюйцин фактически перехватил над ними контроль и направил их обратно в сторону практика средних лет. Эта сцена потрясла практика средних лет. Почувствовав серьезную угрозу, он поспешно прикусил кончик языка и выплюнул кровь. Эта кровь образовала кровавый туман, который стал преградой на пути дождевых капель. Он быстро отступил, желая сбежать, но было уже слишком поздно. Он недооценил силу противника. В одно мгновение Сюйцин приблизился к нему и черным прутом атаковал его прямо лоб. Холод, исходящий от оружия, пробирал до костей. Глаза практика средних лет покраснели, и он зарычал. Он задействовал всю свою культивацию, и рядом с ним возникло несколько барьеров. Также из его груди вырвался зловещего вида кроваво-красный рот. Разорвав одежду, он издал низкий рев и бросился на Сюйцина. Его защитные барьеры рухнули, но звуковая волна, выпущенная из пасти на груди, все же смогла остановить железный прут. Воспользовавшись этим мгновением, практик средних лет махнул рукой, бросив Сюйцина кувшин с вином. После этого он резко развернулся и бросился бежать изо всех сил. Как только появился кувшин с вином, он тут же разлетелся на куски. То, что в нем содержалось, было не вином, а густым ядом. Когда он взорвался, то создал большое ядовитое облако. Казалось, что это облако обладает мощной разъедающей силой и даже способно повредить защитный барьер духовной лодки. Холодный блеск мелькнул в глазах Сюйцина. Раньше он чувствовал, что что-то не так, но не был полностью уверен. В эту бурную ночь прибытие другой стороны само по себе было странным. Поэтому, доверившись своей интуиции, он первым сделал ход. В этот момент его глаза загорелись убийственным намерением. Он поднял голову и посмотрел на убегающего практика средних лет. Он не стал гнаться за ним, а вместо этого поднял правую руку и сделал хватательное движение. Писание трансформации моря вспыхнуло в его теле. В тот же миг дождевая вода вокруг задрожала, и со всех сторон начала сходиться к практику средних лет. Она смутно трансформировалась в огромную ладонь из дождевой воды, и как бы противник не сопротивлялся и не ужасался, все было бесполезно. Она крепко его схватила. Раздался треск. Практик средних лет оказался обездвижен. Его лицо стало бледным, а в глазах отразился страх. Как раз в тот момент, когда он собирался заговорить, рядом с ним появилась фигура Сюйцина. Ледяной кинжал без всякой жалости полоснул по его шее. Сила удара была столь велика, что его голова взлетела в воздух. Когда кровь забрызгала все вокруг, алый рот на груди практика средних лет внезапно вытянулся вперед, пытаясь укусить Сюйцина за руку. Сюйцин быстро задействовал технику горы морей в своем теле. На его руке появилась тень морского духа, которая беззвучно зарычала на алую пасть, оказывая противодействие. Одновременно с этим из дождевой воды образовалась огромная рука, которая с силой обрушилась вниз. С громким грохотом тела практика средних лет было полностью раздавлено, превратившись в кровавое месиво. Большой рот на его груди тоже превратился в бесформенную массу. Только Сюйцин остался стоять, тяжело дыша. Эта битва была быстрой, но правда заключалась в том, что этот практик средних лет обладал весьма большой силой. Его боевая мощь была высокая и могла сравниться с силой Сюйцина, когда он только присоединился к секте. Даже Цин Юньцзы, которого Сюйцин убил прошлой ночью, сильно ему уступал. В конце концов, техники маленьких сект и кланов не могли сравниться с писанием трансформации моря семи кровавых глаз. В этот момент Сюйцин быстро огляделся по сторонам, высматривая, нет ли у этого человека союзников. Из-за ветра и дождя весь порт был погружен в непроглядную тьму. Здесь были только буйство ветра и свет молний. Глава 61.1. Красивая фигура под зонтом. 100. Осмотрев окрестности, Сюйцин опустил голову и поднял окровавленную сумку практика средних лет. После этого он рассыпал порошок для уничтожения трупов. Вскоре труп практика обратился в кровавую жижу, которая слилась с дождевой водой. Сделав это, Сюй Цин вернулся на свою духовную лодку и сел со скрещенными ногами. Он открыл сумку практика средних лет и нахмурился. Кроме нескольких простых предметов, в этой сумке не было ничего ценного, не говоря уже о духовных камнях. Кроме того, там не было духовной лодки. Там была только нефритовая табличка кровавого цвета и идентификационный жетон. Однако, когда этот человек умер, его жетон потерял свой блеск. Сюй Цин не мог увидеть, сколько там было очков вклада и забрать их себе. Это нужно было сделать заранее. Нужно было сначала разобраться с его вещами. Когда Сюй Цин начинал действовать, он был полностью сосредоточен на убийстве своего противника. Таким образом, он потерял все его очки вклада. В следующий раз, если будет возможность, я должен сначала просто ранить их. Сюй Цин подумал об этом и сразу пришел к выводу, что это небезопасно. Поэтому он взял алую нефритовую табличку и проверил ее. Его глаза тут же загорелись. Список розыска. Это был не просто список разыскиваемых преступников. Это было похоже на частный заказ. Внутри были указаны сведения о различных учениках семи кровавых глаз. Рядом с ними была указана цена за их головы. Одной из позиций было имя Сюй Цина. Там даже было указано его прозвище в лагере падальщиков. Награда за его голову составляла 50 духовных камней. Предок алмазной секты. Глаза Сюй Цина холодно сверкнули. Единственный человек, располагавший всей этой информацией и готовый назначить за его голову награду в 50 духовных камней, был предком алмазной секты. Очевидно, что его противник уже нашел его следы в семи кровавых глазах. В конце концов, хотя город Оленьего Рога был во власти семи кровавых глаз, алмазная секта располагалась слишком близко. У алмазной секты наверняка были связи в этом месте. Найти его следы было не особо трудно. Раз предок алмазной секты так быстро все узнал, у него определенно имеются хорошие связи в секте. Однако из-за правил семи кровавых глаз, он не посмел действовать лично. Поэтому он назначил награду за мою голову. Сюй Цин задумался и посмотрел на кроваво-красную нефритовую табличку. После некоторых манипуляций он сам принял задание на собственное убийство. «Я должен поторопиться и стать сильнее, чтобы убить предка алмазной секты». В мгновение ока прошло несколько дней. На третий день буря стала особенно сильной, из-за чего поднялись такие сильные волны, словно они хотели поглотить весь порт. Однако, каким бы сильным ни был шторм, благодаря защитной формации секты, все было хорошо. Утром пятого дня сильный шторм, который так и не смог посеять хаос, с неохотой отступил. Ветер и дождь постепенно стихли. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на небо снаружи. Хотя было раннее утро, небо было темным и тоскливым. Сюй Цин собрал лекарственные пилюли и сошел с лодки. Как только он сошел на берег, зловоние моря наполнило воздух из-за ветра и дождя. С ним смешался слабый, едва различимый запах крови. Хотя в последние дни бушевала гроза, для отдела убийств это не имело значения. Помимо поисков следов ночного голубя, каждый день у него была еще и другая работа. Это были поиски разыскиваемых преступников. В главном городе семи кровавых глаз, во время штормов и непогоды, многие отделы прекращали свою работу. В сочетании с тем, что большинство практиков предпочитало оставаться дома, грабежи и убийства расцветали с небывалой силой. Судя по отчетам, полученным отделом убийств, за эти 4 дня только в портовом районе было убито больше 80 учеников. И среди жертв, 7 были из отдела убийств. Что касается числа смертей в других 6 районах города, посторонние этого не знали. Но было очевидно, что их число не могло быть сильно ниже. В шторм было трудно найти какие-либо зацепки. Более того, такие вопросы не особо сильно волновали секту, поэтому не привлекали особого внимания. Отдел убийств уже привык к этому, поэтому проводил расследование лишь формально. Хотя погиб старый член 6-й команды, это никого не волновало. За последние несколько дней Сюй Цин также нашел возможность расспросить капитана о старике из гостиницы на Древесной улице. Тот рассказал ему о том, что старик не был человеком, однако он использовал свои связи с первым пиком, чтобы получить право оставаться в главном городе. Обычно все было мирно. А что касается грязных тайн, скрытых внутри гостиницы, благодаря покровительству первого пика, пока старик не перейдет определенную черту, отдел убийств не станет его трогать. Благодаря этому Сюй Цин узнал о том, что человеческая раса была не единственной в этом мире. Существовали также и другие виды. Однако один раз он уже столкнулся со стариком, поэтому отложил этот вопрос в своем сердце. В этот момент, побывав в отделе убийств и уточнив список целей, Сюй Цин взял зонтик и пошел по улицам города. Он планировал сходить в лекарственную лавку и продать белые пилюли, созданные за последние несколько дней, а также обновить свои запасы трав. Поскольку в данный момент у него при себе было большое количество белых пилюль, Сюй Цин был особенно бдителен. Возможно, дело было в том, что шторм прекратился, но сегодня в городе было намного больше людей, чем в последние несколько дней. Не снижая бдительности, Сюй Цин вскоре добрался до лекарственной лавки, где обычно покупал травы. В магазине было не так много людей, но Сюй Цин увидел знакомую фигуру, когда вошел внутрь. Это был Чжоу Цинпен, который присоединился к секте в тот же день, что и он сам. Чжоу Цинпен тоже заметил Сюй Цина. Он немного заколебался, но так и не смог узнать Сюй Цина. Он лишь почувствовал, что этот человек ему почему-то знаком. В конце концов, Сюй Цин был в грязной одежде падальщика, когда проходил вступительные испытания в секту. Сюй Цин ничего не сказал, а старый лавочник, стоявший в стороне, немедленно улыбнулся, когда увидел, как он вошел. Сюй Цин произвел на него глубокое впечатление. В конце концов, он не был учеником второго пика, но очень хорошо разбирался в травах. Это было редкостью. «Ты пришел в нужное время. Сегодня у меня имеется кое-что интересное». Лавочник улыбнулся и достал из-за спины неприметный кожаный мешок. Когда он открыл его, появились 5 мертвых насекомых голубого цвета. Глава 61.2. Красивая фигура под зонтом. 101. Голубые насекомые имели зловещий вид. Их челюсти были особенно длинными, и у них было 4 пары ног, а на их спинах были странные узоры, похожие на лица призраков. Более того, все эти лица были разными. Некоторые из них словно плакали, некоторые смеялись, а некоторые были злыми. Хотя насекомые были всего лишь размером с ладонь, они были покрыты острыми шипами. Особенно это касалось их хвоста, на котором, как оказалось, тоже был рот. Крошечные зубки во рту были несравненно острыми. В этот момент, хотя трупы уже высохли, если бы кто-нибудь бросил на них свой взгляд, он был бы шокирован зловещим видом этих насекомых. Призрачное желание. Сюй Цин тут же изменился в лице. Он быстро подошел ближе, чтобы внимательно осмотреть трупы. Он слышал об этих насекомых от грандмастера Бая. Они обитали только в морских глубинах и редко появлялись на рынке. Они были малоизвестными ядовитыми насекомыми. Их кровь была голубого цвета и чрезвычайно ядовита. Однако с помощью некоторых специальных методов, из них можно было сделать чудодейственное лекарство, способное исцелять раны. Чжоу Цинпен, который выбирал пилюли, тоже взглянул на них, когда услышал это. «Как и ожидалось, тебе о них известно». Лавочник улыбнулся. В то же время, его мнение о Сюй Цине выросло еще больше. Ему было совершенно ясно, что даже ученики второго пика не всегда могли распознать этих насекомых. Потому, его любопытство стало еще сильнее. Откуда этот красивый юноша почерпнул все свои чрезвычайно глубокие знания? За сколько ты их продаешь? Сюй Цин поддался искушению и спросил лавочника. Я не осмелюсь их продавать. Лавочник кашлянул и убрал мешок. Заметив, как Сюй Цин провожает его взглядом, он улыбнулся и объяснил. Моя госпожа дорого заплатила, чтобы их добыть, и товар пришел только сегодня. Через некоторое время госпожа придет лично, чтобы забрать их. Как бы я осмелился их продавать? Я достал их только для того, чтобы дать тебе на них полюбоваться. В конце концов, это очень редкая вещь. Сюй Цин с некоторым сожалением отвел взгляд. Он не стал сразу доставать белые пилюли, а подождал некоторое время, пока Чжоу Цинпен не купит нужные ему пилюли. Только после его ухода Сюй Цин достал мешок с белыми пилюлями и положил его на прилавок. «Сегодня я пришел сюда не за травами. Я хочу продать пилюли». «Хаэм?» Лавочник слегка прищурился. Он тут же открыл кожаный мешок и пробежал по содержимому взглядом. Выражение его лица тут же изменилось. Так много белых пилюль, он не стал сразу их осматривать, а первым делом тщательно вымыл руки. После этого он надел пару перчаток и показал Сюй Цину, что они совершенно чистые. Только после этого он открыл мешок и достал из него белые пилюли. Когда он положил их на прилавок, в его глазах мелькнуло удивление. Там было слишком много белых пилюль. Их было больше 500, и каждая из них была идеально круглой формы. Лекарственный аромат хлынул наружу, мгновенно наполнив лекарственную лавку. Многие посетители почувствовали запах и оглянулись. Сюй Цин слегка нахмурился, а его рука инстинктивно легла на мешок, в котором был скрыт железный прут. В этот момент лавочник закончил осматривать пилюли и был очень сильно удивлен. Он пристально посмотрел на юношу перед собой. Изначально он думал, что его знания о травах и лекарственных ингредиентах сами по себе были превосходны. Но теперь он знал, что и его алхимические навыки превосходны. Эти лекарственные пилюли были сформированы естественным путем, и с одного взгляда было ясно, что они успешно приготовлены с первой же попытки. В процессе не было допущено ни единой ошибки. К тому же, все эти пилюли были похожи на белый нефрит, а также содержали немного натурального лекарственного масла. Не все ученики второго пика обладали таким мастерством. Потому, проверив товар, лавочник на минуту задумался, прежде чем назвать свою цену. Как насчет 10 духовных камней? Сюй Цин был осведомлен о ценах в главном городе. Белые пилюли обычно продавались по цене примерно в 30 духовных монет, а стоимость одного духовного камня составляла 1000 духовных монет. Потому, немного подумав, Сюй Цин кивнул в знак согласия. Лавочник поспешно достал духовные камни и передал их Сюй Цину. После этого он быстро убрал белые пилюли под прилавок. Сюй Цин обвел взглядом толпу, прежде чем повернуться и уйти. Когда он добрался до входа, он увидел молодую девушку, идущую ему навстречу. Еще до того, как она приблизилась, Сюй Цину в нос ударил исходящий от нее аромат лекарственных трав. Этой молодой девушке было около 17 или 18 лет. Она держала в руке белый зонтик и была одета в светло-оранжевый даосский халат. Нужно знать, что обычные ученики семи кровавых глаз носили простые серые халаты. Только главные ученики могли носить цветные халаты. Например, главные ученики седьмого пика носили светло-пурпурные халаты. Эти даосские халаты олицетворяли благородный статус. Сюй Цин слегка прищурился и отодвинулся в сторону, провожая ее взглядом. Под белым бумажным зонтиком, черные как смоль волосы средней длины водопадом спускались на ее плечи. Косая челка прикрывала ее глаза. Под ее длинными ресницами виднелась пара ярких глаз. Ее светло-оранжевый халат, казалось, превратился в длинное платье на ее теле. Ее талия была тонкой, а лицо безупречным, как будто она не принадлежала миру смертных. Это было особенно актуально в этот момент, когда налетел ветер, отчего две пряди волос у нее на щеках мягко заколыхались, обнажая ее кожу, которая была тонкой и гладкой, как нефрит. Она тоже увидела Сюй Цина. Когда ее взгляд скользнул по его лицу, в нем не было обычного высокомерия, присущего многим главным ученикам. Вместо этого она элегантно улыбнулась, пропуская его вперед. Сюй Цин кивнул и отвел взгляд, прежде чем уйти. Когда он ушел, аромат этой девушки распространился по всему магазину, медленно добираясь до сердец все присутствующих. «Госпожа, вы пришли. На самом деле, вам не было необходимости приходить лично. Я мог бы доставить их сам». Лавочник поспешно вышел вперед с почтительным выражением лица. «Дядя Пен, тебе не обязательно быть таким вежливым. Я устала от создания пилюль на горе, поэтому спустилась, чтобы отдохнуть». Девушка улыбнулась и последовала за лавочником к прилавку. «Это мой долг». Лавочник был все таким же почтительным, как и раньше. Он быстро прошел вперед и достал из-под прилавка мешок с призрачными желаниями, протянув его молодой девушке. Видя, что лавочник по-прежнему слишком вежлив, девушка беспомощно покачала головой. Она уже собиралась уходить, когда ее взгляд упал на белые пилюли, которые еще не были полностью убраны с прилавка. Она тихо воскликнула от удивления. Она протянула свою белоснежную руку и аккуратно взяла одну пилюлю. Она поднесла ее к своему безупречному лицу и внимательно ее осмотрела. В ее глазах появилось удивление. «Госпожа, с этими пилюлями что-то не так?» – осторожно спросил лавочник, когда увидел ее реакцию.